А ты, бабенка, за неимением того и другого избираешь в обожатели его дельно. Да как балы тебе не приелись, что ты и в Калугу едешь для них, удивительно. 1834, 14 июля. В свою очередь осложнялись литературные дела Пушкина. Погодину от 7 апреля 1834 года. Радуюсь случаю поговорить с вами откровенно. Общество любителей поступило со мною так, что никаким образом не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в английском клубе, как шпион, переметчик и клеветник. В то самое время, как я в ответ на его ругательство принужден был напечатать статью о Видоке. Мне нужно было доказать публике, которая вправе была удивляться моему долготерпению, что я имею полное право презирать мнение Булгарина и не требовать удовлетворения от ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности. И далее. Вы спрашиваете меня о «Медном всаднике», о Пугачеве и о Петре. Первый не будет напечатан. Пугачев выйдет к осени. К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы к исторической кафедре. Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег. Охота являться перед публикою, которая вас не понимает, чтобы 4 дурака ругали потом вас 6 месяцев в своих журналах, только что не по-матерну. Было время, когда литература была благородная, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так. Письмо к жене с обещанием делать деньги отделено от письма к Погодину всего только 4 месяцами. Из сопоставления этих 2 писем напрашивается вывод о безразличии жены Пушкина к его делам и настроению. Пушкин все настойчивее прибегает к сравнению своей женатой жизни с холостой, безвозвратно ушедшей от него. 8 января 1835 года пишет он на Щекину. «С любопытством взглянул бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь. Я знал тебя всегда под бурею и в качке. Какое действие имеет на тебя спокойствие? Видал ли ты лошадей, выгруженных на Петербургской бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли с тобою? О себе говорить я не хочу, потому что не намерен в наперстнике брать московскую почту, которая нынешний год делала со мной удивительные свинства. Буду писать тебе по оказии. Как видим, 2 обстоятельства приобретают исключительное значение для душевного настроя и литературной позиции Пушкина в 30-е годы. Хотя он и создал семью, женившись, но эта семья не представляла собою единого целого, ибо жена поэта все более уходила в обособленную жизнь, и действия ее со временем приобретали характер, скорее выгодный его врагам, а не ему. Отдавая себе полнейший отчет во всем этом, Пушкин не ослаблял, напротив, наращивал усилия направить ее на верный путь, дабы она действительно сделалась 2-й стороной его самого. И так как он всегда мыслил свои литературные дела как продолжение своего личного бытия, то сложившаяся семейная ситуация естественно вклинилась и в литературную позицию, подвергла ее известной деформации, не меняя, однако, сути. Тут прежде всего напрашивается пример со стихотворением «Пора, мой друг, пора», напечатанном в 1834 году, когда как раз перед взором Пушкина со всей явственностью обнаружилась несостоятельность его предсвадебного утверждения, что после женитьбы его «я» превратится в «мы». Это был самый большой просчет Пушкина, но он был неизбежен. Женясь, Пушкин как бы лишал себя, равно и жену свою, автономности.